Глава 18. Лживые слова не только сами по себе злы, но они заражают душу злом. Сократ. Появление леди Роуз, или мадам Роуз, как упорно звала привидение мисса, хотя лично для меня разница была неочевидной, выбило нас из колеи. «Нужно выпить чаю и обдумать все хорошенько», — предложила Огни, но, сделав пару шагов за кружкой, расстроенно остановилась. Кружка-то стояла на столе, а вот вода... «Вода снаружи!» — убита напомнила мисса и скривилась. «В свою комнату я ни за что не вернусь. Она проходит сквозь дверь». Ведьмочка вздохнула, покопалась в ящике стола и вытащила оттуда старый потрепанный учебник без названия. Плюхнулась на кровать и с обреченным видом зашелестела страницами. Мисса горестно вздохнула и непроизвольно стала жевать кончик косы. Девушка была настроена решительно. Вот только как она планирует ночевать в нашей комнате? Ведь третьей кровати нет. И где спать? На полу? Мне интересно. Нарушила молчание я. Неужели все эти годы она безнаказанно пугает студентов, и никто не пожаловался руководству? Если она так сильна... Я кивнула на валяющийся у моего стола поломанный светильник. Она представляет опасность для жизни. Реальную опасность. А если бы светильник угодил Огни в голову? «Не знаю», — протянула мисса, смотря себе под ноги. «Я ничего не знаю о ней. Что написано в буклете? Она появляется в полнолуние?» Огнеда оторвала лицо от учебника и с интересом спросила. «С чего ты взяла? Нет, там такого не написано». «Но сегодня полнолуние», — со значением сказала мисса, и Огни сощурилась. «Верно. Идея неплохая. Если она появляется раз в месяц, ее присутствие можно попробовать пережить». «Я останусь здесь», — побелела, как полотно мисса, и затрясла подбородком. «Не прогоняйте меня, пожалуйста». И все-таки, неужели мадам Лук попускает ей такие выходки? Я поддела ногой светильник, чтобы он лег поближе к другим разбитым частям. «У нас даже веника нет, чтобы подмести и выкинуть». «Да, стекла много», — сказала Огни и снова уткнулась в свой учебник. «Интересно, что она собирается там вычитать?» «Кстати, мисса...» Я вспомнила, о чем хотела поговорить со знахаркой. «А как поживает Хелеса? Как ее... успехи в учебе?» Девушка подняла на меня бездонные голубые глаза и смущенно моргнула. «Кто?» «Соседка твоя, эльфийка, Хелеса». «Мою соседку зовут Ирен. Она человек». Мисса смотрела на меня в таком изумлении, что я на секунду опешила. «То есть, как Ирен? Хелесу переселили? Или, может быть, раскрыли ее темные делишки и отчислили из академии?» Последний вариант показался мне маловероятным. Наверное, ректор бы собрал всех и толкнул речь в назидание, раз он не стал замалчивать сам факт вандализма. По спине пронесся холод. Неужели я и сама под угрозой отчисления? «То есть Хелеса переехала в другую комнату?» — осторожно уточнила я, внимательно наблюдая за реакцией знахарки. «О ком ты говоришь?» Мисса смотрела прямо, говорила уверенно. «Никакой Хелесы я не знаю». Огни повернулась за подмогой к соседке. «А ты помнишь Хелесу?» «Кого?» Подруга неохотно оторвалась от книги и сощурилась. «Ну-ка, повтори имя еще раз». «Высокая эльфийка, поступившая на знахарский. У нее еще мама какая-то известная травница или что-то около того». Неужели они и вправду позабыли о Хелесе? Но ведь это невозможно. Как можно позабыть о знакомой за такой короткий срок? «Девочки, хватит шутить!» — нарочито строго произнесла я, а сердце охватило неясное предчувствие. Почему-то вспомнилось, как легко Хелеса смогла управлять моим телом. А что, если и в память девчонок она как-то вмешалась? Но разве такое возможно? Магия — это колебание жизненной силы, энергии. Видя нити, можно управлять неодушевленными предметами, менять их и подчинять своей воле. Сердце ёкнуло. Я впервые была не рада проблеску интуиции. Нет, Алиса, не нужно выдумывать небылицы. Подменить воспоминания невозможно, — приказала самой себе и натужно улыбнулась всполошившейся миссе. И все-таки вы правда ее не помните? Честное слово, — прижала руку к груди мисса. Алиса, где ты с ней познакомилась? Я даже опешила на секунду. А потом с легким возмущением сказала. Меня познакомила с ней ты. «Не может быть!» — прошептала знахарка и прижала руку ко рту. Ее удивление было настолько искренним, что я могла поспорить на что угодно. Она не лгала. Мисса на самом деле не помнила эльфийку. Ох, я и сама предпочла бы с ней не встречаться. «Может, она тебе приснилась? Мне иногда снятся по-настоящему красочные сны», — предположила мисса. «А вдруг и тебе приснилось что-то подобное?» «А как же мои вещи?» Вытащила я из рукава последний козырь. «Они пропали, и Огни видела, Хелеса существует. Уверена, это ее рук дело». Огнеда озадаченно хмурилась. Она отложила учебник, потом перевела взгляд на миссу. «Я тоже не помню никого по имени Хелеса, и это странно. Я чувствую, что вы обе говорите правду». Знахарка пожала плечами и переключилась на потрепанный учебник. «Что ты читаешь?» Заинтересованно выглядывалась она в обложку. «Не могу прочесть название». «Взяла из дома. 1000 ведьмовских советов на все случаи жизни». «Ух ты, похоже на наш учебник «Травник и основные зелья», — уважительно покосилась на книгу мисса. «Хотела освежить свое представление об изгнании призраков, пролистала обряды, заговоры». Мадам Роуз незримо появилась между нами. Даже как будто стало холоднее в комнате, будто повеяло холодом из загробного мира. Разговор о Хелесе на некоторое время отвлек нас от чудища, которое до сих пор могло прятаться за дверью. «И что ты нашла?» Мисса поглядела на дверь и снова скукожилась. Страх вернулся. «Ничего нового!» Устало вздохнула Агнеда и вытянулась на кровати. С наслаждением хрустнула пальцами, повращала кистями рук. «Защиту на комнату я поставила максимальную. Заговоры против нее не помогут. Слишком долго она находится в этом обличии. Да и уничтожать ее нельзя, потому что проблем не оберешься». Подруга вперила взгляд в потолок и задумалась. Напряжение в комнате снова скакануло на несколько градусов вверх. И я не выдержала. Все-таки не понимаю, девочки, как может такой страшный призрак безнаказанно гулять в общежитии? Куда смотрит мадам Лук и руководство? Или у вас в каждом доме заведено держать по привидению? Огни хмыкнула, но промолчала, все еще разглядывая потолок. «Это издевательство», — возмущалась я, расхаживая теперь между нашими кроватями. «Случись нечто похожее в моем мире, давно бы приехали МЧС, спецназ и быстренько отправили бы этого призрака в освояси. Или где там эти призраки обитают? Ей бы не позволили пугать студентов и кидаться в них предметами. Это беспредел какой-то». «Ты же читала буклет! Нельзя!» Кротко ответила ведьмочка и зажмурилась. «А для отправки в освояси требуется квалификация магистра не меньше. Я не могу, да и в учебнике написано вскользь. Это ж сколько силы надо собрать, открыть портал-переход в мир призраков и все это удерживая рвущегося призрака, чтобы не сбежал и не напал, и подчинить его на время ритуала полностью своей воле». Огни потянулась и села на кровати. «Это очень сложно. Управлять пусть даже наполовину живой сущностью чертовски круто. Насколько я слышала, подобному учат боевиков на 4-м курсе. Да и то не у всех хорошо получается. Алекс говорил». Подруга запнулась и покраснела. Отвела взгляд и, глядя уже в пол, продолжила. «Что, если он научится управлять сущностями, его после окончания академии возьмут в специальный королевский отряд. Там собирают самых лучших бойцов, поручают им важные и опасные дела, а он просто-таки мечтает об опасностях. Он же темный». Виновато улыбнулась Огни. «Они все немножечко ненормальные. Слышали, как его отчитывал ректор? Он опять куда-то ввязался и с кем-то подрался. Неугомонный». Последнее слово ведьмочка произнесла с тайным восхищением. Но не это меня удивило. Я уже подозревала, что в сердце Агнеды Лёкс занимает не самое последнее и далеко не дружеское место. И что она вполне восхищается им как талантливым и сильным магом. «А что значит он темный?» «Темный эльф», — пояснила Огни, но я не успела ничего более спросить, так как в дверь постучали. Помня, что призрак вполне способен брать материальные предметы, мы напряглись. Ведьмочка подскочила и, сделав знак нам отойти подальше, кинулась открывать. К нашей большой радости на пороге комнаты стоял не призрак, а мадам Лук. Старушка смотрела грозно и пожевывала губами, словно примериваясь, кого бы схватить первой. Она обвела нас недобрым взглядом, а потом ткнула пальцем в стену позади себя. Кто это сделал?